Олли умолчал, что Бенджамину 18 лет, что он живет с подружкой, от которой ждет ребенка. «Ну, тогда до 8». Меган с улыбкой положила трубку, довольная своим поступком. Оливер тоже, казалось, был доволен, когда спустя полчаса шел по парк-авеню в направлении ее дома. Квартира Меган была на последнем этаже небольшого изысканного здания и имела выход на солярий. Простая служащая не могла бы позволить себе такое жилье, однако Олли знал, что Роберт Таунсенд не только преуспевал в своем бизнесе, но также происходил из очень респектабельной бостонской семьи, и отпечаток этого чувствовался у Меган во всем, от макушки до пяток, в красивых ухоженных волосах, хороших туфлях, правильной речи, дорогой блузке белого шелка, которую в этот вечер она надела с джинсами. Меган слегка накрасилась, распустила волосы. Оливеру очень понравилось, как они падают на ее спину и плечи. Теперь он понял, что эта девушка не просто хорошенькая, а по-настоящему красивая и очень привлекательная. Она провела его в просторную гостиную, выдержанную в белых тонах. На бело-черном мраморном полу под огромным стеклянным столом были небрежно брошены две шкуры зебр. Одна стена была вся зеркальная и отражала вид из окна. В маленькой столовой стеклянный столик был накрыт для двоих. Хотя на Меган были только джинсы и шелковая блузка, всю ее окружала атмосфера изысканности. «Какая красота!» — восхищался Олли, когда она проводила его на террасу, вручив джин с тоником. «Это единственный случай, когда я позволила себе роскошь. Отец хотел на 30-летие купить ей отдельный дом, но Меган решительно отказалась. Квартира ей нравилась и была достаточно большая. Оливер ее вполне понимал. Я провожу здесь большую часть времени, зарывшись в рукописи, даже в уикенды». Она непринужденно рассмеялась. Олли в ответ улыбнулся. «Бывают судьбы и потяжелее». Ему вдруг захотелось побольше узнать о Меган Таунсенд, и он решил принять ее игру. «А как насчет тебя? Замужем? Разведена? Многодетная мать?» Последнее, правда, представлялось наименее вероятным. По всему чувствовалось, что она ничем не обременена и свободна. «Замужем не была, детей нет, кошек, собак, птиц не имею, женатых любовников тоже». Оба рассмеялись, но Олли сразу приуныл. «Значит, мне не на что рассчитывать». «А ты что, возвращаешься к жене?» — спросила Меган, когда они уселись в шезлонги, изготовленные по проекту Брауна Джордана. «Нет». Оливер посмотрел ей прямо в глаза, но не сказал, что еще недавно имел такое желание. «Наши жизни пошли в совсем разных направлениях. Она теперь аспирантка Гарварда и начинающая писательница. Что ж, это неплохо, на первый взгляд». Когда Олли с чужими говорил о Саре, в его голосе все еще звучала горечь. «Но она бросила меня и троих детей, чтобы туда уехать». «Вот это скверно». «Было, да. А теперь?» Меган задавала вопросы, желая его лучше узнать. «Иногда, но в последнее время лучше. Нельзя же все время сердиться». Оливер грустно улыбнулся. «Хотя я дулся довольно долго. Она все обещала, что вернется, но теперь, думаю, эта игра уже позади. Дети привыкают, и я тоже». Он с улыбкой взглянул на собеседницу и, внезапно рассмеявшись, добавил: «Однако должен тебе признаться, что это мое первое свидание за 20 лет, поэтому мое поведение может тебе показаться несколько несуразным». «Ты ни с кем не встречался с тех пор, как она тебя бросила?» Меган была потрясена. Его жена, вероятно, была необыкновенной женщиной. Сама она в жизни не оставалась без мужчины дольше месяца и не выносила одиночества. Ее последний любовник покинул ее всего 3 недели назад, после спокойных 6 месяцев, на протяжении которых он курсировал между ее солярием и собственным домом на 5-й авеню. Меган вращалась среди элиты, Но что-то в Оливере ее заинтриговало. Его глаза, его шарм и еще что-то, подсказывавшее, что он очень одинок. «Ты серьезно?» Олли вдруг вспомнил поклонницу женской борьбы и опять расхохотался. «Нет, вру. Пару месяцев назад у меня было свидание, но очень неудачное. Оно меня почти отрезвило. Бог ты мой, Оливер!» Меган, смеясь, допила остатки джина с тоником. «Так ты практически девственник. Можешь это так называть». «Все в том же шутливом тоне», — ответил Олли, а потом задумался над ее словами. У него не было близости с женщиной 7 месяцев, и он не знал, что будет, если такая возможность представится. Может, вообще ничего и не получится. На протяжении 7 месяцев он никого не хотел, кроме Сары, и ни с кем другим не спал все предыдущие 20 лет. Он никогда не изменял жене, а эта девушка, похоже, привыкла менять мужчин, как перчатки. Внезапно живший в нем мальчишка захотел удрать как можно скорее домой. Олли встал и снова пошел полюбоваться на вид с террасы, а Меган тем временем заканчивала приготовление обещанного салата.